Время действия. 11 февраля. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Вечер. Сижу, пишу книгу. Да, американцы от меня отказались, но я уверен, что не одни они живут на белом свете. Обязательно найдутся другие люди, желающие положить в свой карман кругленькую сумму. К тому же черновик, примерно где-то уже на половине. Смысла бросать нет никакого. Еще несколько недель ударного труда и можно подумать об еще одной премии Хьюга, о сопутствующей славе и, соответственно, о немаленьком гонораре. Сегодня сходил в музей, подержал в руках золотую ракету и граммофон, полюбовался. Ну разве я не молодец? Кто еще, кроме меня, хранит такие призы в тюрьме? Подобных оригиналов в мире, наверняка нет. Вчера провел настоящий фан-митинг. Поставили стол, на него, сбоку, взгромоздили корзину с цветами от Чжувона. Рядом, от моих фанатов из Red Alert. Не забыли. Это я про них все забываю. В общем, цветы оказались не только от моего потенциального компаньона. Были еще букеты от фан-клуба, от родных, от Икута и от Джонхвана. Последние меня озадачили. Хотя, если вспомнить дедушкин поклон, то можно не удивляться. В общем, пользуясь состоянием некоторого растерянного ошеломления, в котором, как мне кажется, пребывали сотрудники Анин после скандала на концерте, а также безвластием, Набам куда-то сгинула. То ли праздновать, то ли писать объяснительные, Бонсу подбила меня провести мероприятие. В первый момент отказался, но еще раз обдумал предложение и решил, собственно, почему бы и нет, все нужно делать вовремя. Сейчас не отпразднуешь, задним числом не получится, там будут уже другие награды и победы. Ну и согласился. К моему удивлению, все прошло на уровне. Я сидел за столом, черкал маркером по тому, на чем просили поставить автограф. Было много розданного мною из подарочного набора гифтбаг Billboard. В исправительном учреждении заключенным нельзя иметь в пользовании нестандартные вещи, то есть те, которых нет у других арестанток, поскольку сей факт может спровоцировать чувство зависти и, далее, соперничество, агрессию с мордобоем. У всех должен быть один и тот же набор благ и вещей. Поэтому администрация напомнила, что вольница с подарками и нестандарт разрешены только на время празднования СЛЛ. По его окончанию все должно быть либо покладено в камеру хранения учреждения, либо передано родственникам. Подозреваю, что большинство вещей с моим автографом окажутся за пределами Анин в качестве презентов родным и друзьям. Не, ну круто же пользоваться кремом с памятной надписью на баночке от обладательницы двух престижных мировых премий. Вот, дочка с зоны смогла порадовать родных. Не все у нее плохо. С такими людьми в одной зоне чалится. В доказательство, совместное фото со мной, с золотой ракетой, золотым граммофоном и корзиной роз. Фотографии делались централизованно, назначенной для этого охранницей, умеющей пользоваться фотоаппаратом. Кстати, персонал тоже поучаствовал в фан-митинге. От подарков они отказались, но снимки на память делали достаточно активно. Я все их подписал, одинаково. Best wishes, Агдан, Princess of Korea. Помню, конечно, как от подобного у Юсена крышечка подпрыгнула, но решил из роли не выходить. Любой скандал вокруг артиста, дополнительная известность и привлечение внимания публики. Это было вчера, а сегодня я работаю, занимаюсь творчеством. Несмотря на совместное времяпрепровождение с арестантками, ощущение стены между мною и ними никуда не делось. Впрочем, сей факт правильный. Что это за принцесса, которая якшается с чернью? Низкий класс, а не сиятельная особа. Поэтому дальше дежурных улыбок мои эмоции не пошли. Отчасти печально, но мир устроен так, как устроен. Общаться следует с теми, кто твоего уровня или выше. Тогда будет интересно. А когда не понимают элементарного, вроде того, что не нужно спрашивать о Ли Джан Хёне, это уже, извините, диагноз. Кстати, тюрьма слухами полнится. Не знаю, как снаружи, но внутри стен Анин всем известно про мой разговор с Аю. Только, похоже, от многочисленных пересказов, содержание его оказалось исковеркано, превратившись в итоге, будто я предсказал смерть, которая и случилась. Видимо, по этой причине порой уловлю на себе настороженные и опасливые взгляды. Здешний контингент интеллектом не обременен, хоть его постоянно натаскивают в тестах на Сунын. А еще, кроме интеллекта, в жизни существуют разум и здравый смысл, про которых сиделицы, кажется, вообще не слышали, а если такое и случалось, то тут же радостно забывали. Мнится, к моей репутации двинутой на голову хулиганки, вскоре добавится еще один эпитет, ведьма, не только ногами отпинаю, никому мало не покажется, но после еще и прокляну от души так, что обязательно сбудется. Но на сей факт в данный момент наплевать, боятся, значит уважают, лишний раз лезть не станут. В данный момент меня больше заботит Икута-сан, толком поговорить с ним не получилось, удалось сказать только: «Господин Икута, обратите внимание на мою новую англоязычную песню, надеюсь, она вам понравится». На самом же деле я надеюсь, что японец проникнется глубиною предложенного концепта и захочет купить, или найдет того, кто это сделает вместо него. Короче, денег от него хочу, иду ведь на пустых баках, в смысле финансов, дискомфорт от этого огромный. Эти еще там, они с мамой, накаляют, тоже забывать не нужно. В общем, работаю, создаю задел, который можно продать, если вдруг кто изъявит желание. Хоп, а у меня есть. Время действия: 13 февраля. Место действия: исправительное учреждение Анин. Зачем тебе понадобился скандал? Со строгим выражением лица спрашивает меня Набам. Праздники закончились и начальница, возможно для сохранения лица, а может из каких других соображений, сделав паузу продолжительностью в день, сегодня вызвала к себе на ковер. Пожимаю плечами в ответ на ее вопрос и говорю: были основания. Какие? Месть. Мужчина, не способный на месть, это недоразумение, а не мужчина. Неожиданно вспоминается прочитанная где-то фраза, но, понятное дело, не озвучиваю. Нет, я решила помочь себе. 300 тысяч подписей о моем помиловании находится у президента страны. Для скорейшего и положительного решения вопроса нужен толчок. Им и стал рассказ о моем творческом пути. Набам скептически хмыкает. Думаешь, президент теперь подпишет указ о помиловании? А куда ей деваться? Я не маньяк, кровь младенцев не пила. Наоборот, пролила свою, защищая родину от врагов. Имею боевую награду за ранение, которую не смогли отобрать, лишив всего прочего. Это неоспоримое достижение. Заработала стране две мировые награды, которых в Корее отродясь не было. Тоже, согласитесь, бесспорный результат. А против этого, идиотское обвинение несовершеннолетней школьницы в дезертирстве и срок в 5 лет каторги. Я уже не говорю про всю цепочку событий, которые этому предшествовали. Думаю, госпоже Пак Гунхи проще выпустить меня с условием, что я об этом больше нигде не упоминаю, чем разбираться в публичном информационном пространстве с моими исками. И ты на это согласна? Прищуривается начальница, оценивающе меня разглядывая. Пусть просит. Посмотрим. Посмотрим, удивляется Набам. А если она не станет просить, станешь сидеть 5 лет, госпоже президенту не получится проигнорировать ситуацию. Будь это исключительно внутрикорейским делом, тогда, возможно. Но скандал уже стал достоянием международных средств массовой информации, а зная, как Хангук любит выглядеть хорошо в глазах Вигугинов, считаю, мои шансы получить свободу именно сейчас весьма велики. Сам Чанин задумывается на несколько мгновений. Что ж, кивнув, соглашается она. План выглядит разумным. Госпожа Набам, говорю я, примите искренние извинения за то, что мои действия создали вам проблемы. При обсуждении условий заключения двустороннего договора с представителями госпожи президента, я буду настаивать, чтобы в него было включено отдельным пунктом условие отсутствие каких-либо санкций в отношении вас. И как ты собираешься контролировать выполнение этого пункта? Наказание можно получить позже, не сейчас. Обдумываю слова собеседницы. Тогда, меняю я свое предложение. Найдете меня, я уже стану суперзвездой и найду возможность компенсировать ваши неудобства. Хорошо, Юнми, не улыбнувшись, отвечает сам Чанин. Я запомню твои слова, и ты не забудь, никогда, обещаю я. У меня есть еще один вопрос к тебе, сообщает начальница. Аю хочет встретиться с тобою. Пока собеседница пытливо смотрит мне в лицо, видимо намереваясь считать с него эмоции, я размышляю. Для организации свидания милашка нации могла использовать ресурс своей организации, но вместо этого действует через начальницу исправительного учреждения. Почему? Наверное, в чем-то не уверена. А о чем она хочет беседовать? Ну, как понимаю, Джан Хёна уже похоронили, она освободилась и теперь ей нужно заняться судьбой Солли. И даю голову на отсечение, она не знает, как, возможно, хочет притащить Анни с собою, сконтачить нас, а дальше, моя ответственность. Ну уж дудки, я тоже не знаю, что делать и класть себе на плечи груз чьей-то судьбы не намерен. Пусть сама занимается. Нет, говорю я Набам, никаких встреч. «Почему?» – удивляется та. «Не хочу». Аю сказала, что знает, что ты станешь отказываться, но она все равно просит разрешения на встречу. «Ну точно здесь нечисто, нет уж, фигушки, сами». «Набамсамчанин, обращаюсь я к начальнице, вы знаете, какие слухи ходит Ванин, будто на самом деле Джанхён умер от моего проклятия, а не от чего-то там другого. Простое человеческое желание помочь обращается против меня, вы можете гарантировать, что новый разговор с Аю даст другой результат». Начальница задумчиво молчит, не торопясь что-нибудь говорить. «Думаю, нет», отвечаю вместо нее, «никто не может этого обещать, поэтому отказываюсь от какого-либо общения с Аю. Никто ведь не хочет новых эксцессов», смотрю ей в глаза и, сделав паузу, говорю, «по крайней мере, я точно не хочу». «Хорошо», поиграв со мною в гляделки, соглашается Набам. «Поняла тебя, Юнми, передам твои слова Аю». «Спасибо, Самчанин. Чат, который не спит. Вау. Вы видели репортажи из Анин на центральных новостных каналах о том, как Пак Юнми вручили премии Хьюго и Грэмми? Ага, только картинка была без звука. Понятно, почему. В Японии показали полностью, ничего не вырезали. Юнми там такое несла. И что же она несла? В общем, будь я корейским президентом, то на ее месте я бы подала в отставку. Настолько все плохо, хуже, чем можно представить. Не понимаю, чем занято наше правительство. В стране действительно полным ходом идет депопуляция, а оно вместо этого преследует человека, зарабатывающего для Халлю мировое признание. Других забот нет. Японцы, смотрю, трепетно относятся к Агдан. Не пожалели для нее времени в прайм-тайм. Это только из-за черной Тадук Кэньи, не из-за нее. Знают, что корейцам не понравится, поэтому и не пожалели. Гады. Жаль, японский плохо знаю. Не получится посмотреть. Можешь смотреть. Японцы для своих сделали строку текстового перевода, а Юнми на родном говорила. Наслаждайся, Агдан, предательница. С каких пор критика действий властей стала предательством? Не обязательно было выносить ее на международный уровень. А как следовало сделать? Отсидеть 5 лет в тюрьме и только тогда начать бороться за свои права? Ты бы так поступила, раз суд вынес приговор, значит, было за что. Суды, бывают, ошибаются. Судя по списку нарушений, перечисленных Юнми, это как раз такой случай. Слушайте, а мне понравилась Гангста из Парадиси. Музыка, ритм и слова. Агдан про себя в этой песне написала. Перевод видела? Нет. А что, уже есть? Зайди на страницу Red Alert. Они сделали 26. Спасибо, посмотрю. Мне еще и Стув в Данце понравился. Синхронно у них получилось. Ну что ты хочешь, это же Агдан делала. Время действия. 14 февраля утро. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Столовая. Причапал на завтрак. Неспешно двигаюсь в очереди к умывальнику, собираясь вымыть руки перед едой. Вчера смотрел новости. Корейские. Чё-то нет моей повестки дня в информационном потоке. В сети мелькает, но на центральных ТВ-каналах нет ничего. Неужели, замылят, если такое случится, то окажусь в полном пролете, в тюрьме и со взбешенной Пак Гунхи в качестве врага. Это не тот результат, ради которого я все затеял. Поворачиваюсь и натыкаюсь взглядом на Ен. Похоже, она прошла раньше и сейчас вытирает руки бумажным полотенцем. Увидев меня, вражина замирает с испуганным выражением лица. Смотрю на нее, ожидаю дальнейшего развития событий. Слышал, ее сестра-близнец все еще в больнице, а эту уже выпустили. Неожиданно Ен отмирает и, выронив на пол из рук мокрый комок бумаги, делает мне низкий поклон высокого уважения. Периферийным зрением замечаю, как все вокруг, кто сие увидел, офигевают вместе со мною. Не меняя выражения лица, лихорадочно соображаю, что бы это значило и как на это реагировать. Тем более, у Юн наверняка имеются основания для своего поступка. Но есть ли мне до этого дело? Юнми ведь принцесса Корея. Не думаю, что ей следует обращать внимание на подхалимаш подданных. Равнодушно, как от чего-то незначащего, отворачиваюсь от бывшей грозы Анин. Время действия. 14 февраля, вечер. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Свободное время. Юнми. Подскакивает ко мне Бонсу. Наш Стув в Данце выложили на Ютубе. Уже 164 тысячи просмотров. Пошли смотреть. Ну пошли. Соглашаюсь я. Все равно делать нечего. Некоторое время спустя, смотрю довольно качественную запись выступления Бонсуко. Видео утянули с официального сайта Анин. Понимаю я, Понаблюдав за картинкой, девчонки, молодцы, начали выступление, сделав первое движение одновременно, а дальше, само пошло, уже 165,5 тысяч просмотров. После завершения воспроизведения, хвастливо поворачивается ко мне Бонсу. Отлично, одобряю я темп, просто числа просмотров, и перевожу взгляд на строчку под окном просмотра. А что тут написано? Удивляюсь я. Где? Снова разворачивается к экрану Бонсу. Вот. Показываю пальцем и читаю надпись на английском языке. Dance of Little Korean Prisoners. Танец маленьких кореянок заключенных. Перевожу вслух, чтобы было понятно, и начинаю недоумевать. Кто написал эту глупость? Он же называется «Стув в танце»? Не знаю. Озадаченно пожимает плечами моя напарница. Время действия. 16 февраля. Вечер. Место действия. Голубой дом, Сеул. Анни, мягко произносит Сунсиль. У меня есть хорошие новости. Я сегодня гадала на Агдан. Зачем? Удивляется Гунхи. Сегодня 16-е сутки месяца. Это прекрасный день для предсказаний, дающий большой поток информации. И в этом месяце был Салаль. Понятно. И какой ты задала вопрос? Мне было интересно узнать ее слабое место. Слабое место? Да, Анни. Агдан, шут. Помнишь, я тебе рассказывала? Скандал, случившийся в Анин, это элемент его игры. Очень сложно справиться с такой картой. Президент хмурится, обдумывая слова своей Анни, которая не стала говорить, что Агдан, похоже, выиграла партию. Но нерушимой стены не бывает. Сделав паузу, продолжает Сунсиль, тем более, если она не стена, а человек. Гадание сказала, что хулиганка очень привязана к материальным проявлениям мира, в особенности олицетворяющими собой богатство. Слава, успех, золото, драгоценности, роскошные машины и жилища, деньги, поклонение людей. Все, что должно быть у звезды эстрады. Иронично хмыкает Гунхи. Теперь понятно, почему она стала идолом. Но какая польза от этого знания? Предлагаешь купить ее, если хочешь, отвечает Сунсиль. Ее собеседница задумывается. Нет, не хочу. Помолчав, отрицательно качает она головою. Хочу наказать, чтобы раскаялась. Бесконечно сожалела о своей глупости встать на моем пути. Сунсиль несколько секунд молчит. Тогда, произносит она, следует лишить Агдан того, чего та жаждет, а именно, славы и денег. Страдания ее станут бесконечны, особенно, если ей об этом рассказать. Сунсиль, Анни, похоже, ты уже подумала над этим. Да, Анни, как раз сейчас для этого есть хорошая возможность. Я знаю, что у Агдана и ее агентства есть взаимные финансовые претензии, которые они решают путем судебного разбирательства. А если судья не согласится с доводами адвоката Агдан и примет доказательства противной стороны, о какой сумме идет речь в иске? Спрашивает Гунхи. Несколько миллионов долларов. Но в деле фигурирует такая претензия, как упущенная агентством выгода. Замолчав, гадалка смотрит на подругу с выражением лица. Ну, ты понимаешь, сумма которой может быть какой угодно. Кивнув, заканчивает за нее госпожа президент, и зависит лишь от решения судьи. Сунсиль в ответ молча наклоняет к плечу голову. Да, ты понимаешь. Что ж, твое гадание, Анни, каждый раз великолепно. В любом случае, потеря денег всегда болезненна, особенно для тех, кто их никогда не имел. Мудрое замечание, хвалит Сунсиль. Теперь мои дальнейшие действия ясны, думает она в этот момент. Гунхи будет для Агдан плохой, а я хороший. Стану помогать выжить бедной девочке. Хоть она и шут, но против судебной системы в одиночку ей не выстоять. Да, способности могут смягчить удар, но не парировать. Значит, нужно проследить, чтобы смягчение не произошло, а результат получился как можно жестче. Тогда моя роль спасительницы будет смотреться великолепно. Заберу Агдан в мир, и она будет счастлива от того, что сможет кушать 3 раза в день. Только следует тщательно продумать, как преподнести такой факт Гунхи. Но на это у меня еще есть много времени. Юнми пока даже из тюрьмы не выпустили. 13-й лепесток унесен ветром. Лепесток 14-й. Время действия. 17 февраля, утро. Место действия. Сеул. Высшая школа искусств Кирин. Счастливо избежавший увольнения директор учебного заведения Сагдю, в сопровождении своего заместителя, занимается молчаливым рассматриванием фотогалереи выдающихся учеников. Как думаешь, Данхё, не поворачиваясь к собеседнику и продолжая смотреть на одну из портретных фотографий, спрашивает Сагдю, следует ли добавить сюда изображение Пак Юнми? Судя по кислой физиономии заместителя и отсутствию ярко выраженной реакции на вопрос, Тот уже понял, зачем он здесь, а также предстоящую тему обсуждения. Господин директор, она сейчас каторжанка, отбывающая 5-летнее наказание, напоминает он, пытаясь избежать роли человека, взявшего всю ответственность на себя, и желая спихнуть ее на директора. Но у нее есть золотой граммофон и золотая ракета, аргументированно возражает Сагдю. И она училась в нашей школе. Оценки за поведение у нее были просто ужасны. Однако ее итоговый результат несравнимо выше, чем у каждого из студентов, изображенных на этих портретах. Не будет ли это расценено новыми учениками как разрешение на игнорирование учебной дисциплины? Я тоже об этом подумал, признается директор. Но разумно ли будет для школы Кирин отказаться от права называть мировую знаменитость Пак Юнми своей воспитанницей? Повернув голову, Сагдю вопросительно смотрит на своего подчиненного. «Похоже, вы уже приняли решение, господин директор», — отвечает тот. «Совершенно с вами согласен, Агдан, навсегда ученица Кирин. Даже если кому-то данный факт не нравится, то его не исправить, поскольку это уже история. А раз изменить ничего нельзя, то остается только смириться и решить, как к этому относиться. Думаю, информирование родителей о том, что под вашим руководством училась мировая знаменитость, будет очень стимулировать их усилия к тому, чтобы дети получили образование в стенах нашей школы. Конкурс неизбежно вырастет, как и величина оплаты за обучение. Вместе с ростом рейтинга, а также с расширением известности Кирин в Корее и во всем мире. Выслушав льстивую речь, директор благосклонно кивает. «Кажется, неожиданно мы сели на мешок с деньгами», — говорит он. «Наша задача — не упасть с него. Нужно что-то вроде биографического описания, из которого все желающие могли бы узнать историю учебы Пак Юнми в Кирин. Ее занятия, ее друзья, достижения и победы. В общем, в стиле мемуаров о знаменитых людях». Сагдю смотрит в глаза Данхё и со значением добавляет, без упоминания ситуаций, которые могут быть неправильно интерпретированы неподготовленными людьми. Данхё делает понимающее выражение лица. «Сожалею, господин директор», — напоминает он. «Но во время учебы Агдан произошел ряд неприятных инцидентов. Вряд ли удастся избежать их повторной огласки. Можно просто не выпячивать эти случаи», — советует Сагдю. «Убрать вглубь повествования, сказать одной фразой или, наконец, просто о них не вспоминать, а на вопросы отвечать», что это были проблемы Юнми, ее попыток встраивания в социум после перенесенной амнезии. Если бы она сразу сообщила о ней руководству школы или любому педагогу, то этих досадных недоразумений не случилось. Улавливаете идею? Да, господин директор, кланяется заместитель. Думаю, произносит Сагдю, поворачиваясь к фотогалерее, сделать ей такой же портрет, как у всех, будет неверным. Ни у одного нашего выпускника нет столь высоких международных наград. Считаю, нужен ростовый портрет. Что скажешь, Данхё? Полностью согласен с вами. И обязательно изображение золотых статуэток. Жаль, Агдан отдала свои награды исправительному учреждению. На мой взгляд, никому они там не нужны. Интересно, есть ли какой-нибудь способ забрать их в наш музей? Данхё неопределенно пожимает плечами. Дракон появляется из ручейка. Глубокомысленно отвечает он корейской поговоркой, подразумевая, что все начинается с малого. Считаю, никто не осудит, если школа Кирин это сделает. Все-таки, хотя бы по профилю своей работы, мы имеем на это больше прав, чем система исполнения наказаний. И никто не станет отрицать того факта, что статуэтки здесь увидит гораздо большее число людей, в сравнении, если они будут находиться на территории, закрытой для посещений. Сагдю, одобряя услышанное, кивает. Вдруг кто-нибудь из родственников руководителей Министерства внутренних дел или Анин пожелает получить образование в Кирин. Думаю, для таких случаев у нас найдется грант на бесплатное обучение. Конечно же, на условиях принятия соответствующего положительного решения. Директор смотрит на своего заместителя взглядом, предлагающим измыслить еще варианты. Можно поговорить по этому поводу с Юнми. Вдруг она решит передать нам свои награды? Попробуйте. Хотя у всех преподавателей в целом и у меня, в частности, от нее периодически болела голова, считаю, что отношения между Юнми и школой были дружественными. Когда станете разговаривать, напомните ей об этом. И еще о том, что у нее передо мною имеется долг, за историю с краской. Не стесняйтесь, скажите. Хорошо, господин директор, слегка покраснев от воспоминаний, соглашается Дан Хё и меняет тему разговора. А как вы планируете объявить об увеличении числа почетных выпускников школы? Как обычно, на общем собрании студентов. Что ты имеешь в виду? Ну, сейчас Агдан отбывает наказание за дезертирство, а мы ее награждаем. Согласитесь, подобный поступок будет выглядеть странно. Вам придется взять на себя ответственность за такое решение. Может, лучше обойтись стандартным портретом, где-нибудь не в самом заметном месте галереи, и собрание не проводить. Просто разместить ее фото и все. Нет, подумав, отказывается Сагдю от предложенной идеи. Будет выглядеть так, словно педагоги и руководство школы стыдятся результатов своего труда. Мы раскрыли ее талант, огранили его, дали возможность засиять на весь мир. Лучший результат за всю историю школы. Лучший результат за всю историю страны. Нам нечего стесняться. Мы обучили мировую знаменитость. А если у нее с головой проблемы, ну что тут поделать? Все люди болеют, и никто от этого не застрахован. Поэтому, только фотопортрет в полный рост, самой известной выпускницы школы. Господин директор, если вы хотите придать мероприятию торжественный статус, то есть смысл пригласить гостей и средства массовой информации, кого именно? Семью Пак Юнми, ее сэнби из группы Корона. Родственники, это правильно, кивает Сагдю, а с ее сэнби нужно решить. Нам наверняка придется платить деньги и договариваться заранее, чтобы найти окно в их расписании. Вначале следует узнать, во сколько это обойдется школе, а после принимать решение. Займись этим вопросом, Дан Хё. Будет сделано, господин директор. Время действия. 21 февраля утро. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Одно из помещений для проведения свиданий. С интересом гляжу на незнакомца, отделенного от меня стеклом. После драки в столовой, посещения моей персоны запрещены. Исключение сделано лишь для людей, занимающихся юридической деятельностью. Поэтому, когда приказали топать навстречу, я даже спрашивать не стал, для чего. Стопудово, кто-то из служителей Фемиды пожаловал. Единственно, любопытно было от кого. То, что от американцев, надежды на это осталось мало. Как понимаю, если бы у них было желание решить мой вопрос, то я бы давно увидел их движение. А тут уже столько дней прошло, и тишина. Что, в общем-то, странно. Зачем приходили, благосклонность демонстрировали. Знали ведь, куда и кому шли призы вручать. Знали. Значит, какой-то умысел имели, а после, куда-то делись. Может быть, я просто случайно угодил в игры между дипломатами двух стран, заявившись в тюрьму вручать мне награды. Американцы показали готовность использовать меня в борьбе за права человека. Хангук с Аром 27 прикинули, во что им это обойдется и решили дать США, чего тем хочется, ибо дешевле будет. Амиры, удовлетворившись полученным, просто забыли о моем существовании. Видимо, Агдан им нафиг не сплющилась, даже с ее наградами. Отыграли меня в своей партии, словно фигуру, да и убрали с доски. А я тут рот раскрыл, от радости в зобу дыхание сперло, мол, нашел покровителей. Сижу, дурью маюсь, жду, когда мимо проплывет труп моего врага. В общем, на помощь страны за океане не рассчитываю, если только чуть-чуть. А вот на кого надеюсь, так это на местную оппозицию. В момент парламентских выборов, а после них, избрания президента, моя история должна прийтись для нее весьма кстати с целью использования для всяческого обсирания деятельности своих политических конкурентов. Аннён Хасимникка. Меня зовут господин Юн. Я старший адвокат юридического агентства Йонгхянг. Поздоровавшись, представляется незнакомец. Обладаю 22-летним опытом адвокатского сопровождения уголовных и гражданских дел. Также являюсь сертифицированным специалистом в сфере военного законодательства Республики Корея. Мужчина делает паузу, намекая, что теперь моя очередь говорить. Я Пак Юнми, тоже поприветствовав его, коротко сообщаю о себе, заключенное. При этом не добавляю к своему имени остальные, имеющиеся у меня титулы и награды, тем самым практически нарушая корейские правила вежливости. Но шлепать языком, перечисляя прошлые успехи, желания нет, поскольку в данный момент не вижу в этом необходимости. Может, адвокат приперся ведомой чужой волей с целью потрошения моего кошелька? Я же бисер тут пред ним начну метать. Обойдется. Пусть сначала объяснит, по какому он здесь вопросу. Госпожа Юнми, я сотрудник агентства Йонгхянг, которая имеет длительные и плодотворные отношения с различными политическими силами Хангук, оказывая им юридические услуги самого разного вида, словно здесь не тюрьма, а презентация, вываливает на меня информацию собеседник. При этом он совершенно никак не обозначает своей реакции на мое очень короткое резюме. В данный момент я также являюсь полномочным представителем политической организации «Объединенная партия будущего» и от ее имени уполномочен предложить заключить эксклюзивный договор с агентством Йонгхянг о защите ваших прав, свобод, а также имущественного положения. Секунду соображаю, повторно пропуская услышанное через свой мыслительный аппарат. Похоже, ветер перемен дует с корейских гор. Собственно, на что и был расчет, какое политикам дело до моих проблем. Спрашиваю я, изобразив непонимание. Объединенная партия будущего или, если коротко, ОПП, готова взять на себя все расходы, связанные с представлением ваших интересов в судебных инстанциях. Никогда не слышала о существовании такой партии. Это совсем недавнее образование, возникшие путем слияния трех оппозиционных партий в преддверии парламентских, а далее, президентских выборов. Вы ранее интересовались политикой, госпожа Пак Юнми, только в ознакомительных целях. Предположу, при подготовке к Сунын, примерно так, господин Юн. В таком случае, думаю, нет никакого смысла вдаваться в подробности возникшего союза с перечислением вошедших в него персоналей. Вам неизвестен расклад сил и подобная информация сейчас будет бесполезна. Соглашусь с вами, господин адвокат. Не нужно этого делать. Лучше расскажите более подробно про мои обязательства, если я решу принять предложение. Мужчина одобрительно кивает. В них нет ничего сложного, говорит он. Вначале вы, совместно с агентством Йонгхянг, определяете перечень физических и юридических лиц, к которым хотите обратиться за компенсацией ущерба. На юридическом языке они называются «ответчики». Далее агентством оформляются исковые требования, которые предъявляются ответчикам. При отказе последних от добровольного возмещения убытков, инициируется судебное разбирательство. В случае такого развития событий вам придется участвовать в процессе, давать показания и стоять перед судьей, когда это будет необходимо. Какая от этого прибыль будет для ОПП? Господин Юн слегка пожимает плечами. К сожалению, не отвечу на ваш вопрос, признается он. Это могли бы сделать представители партии, но, к сожалению, доступ к вам сейчас разрешен только адвокатам, с целью реализации вашего гражданского права на получение квалифицированной юридической помощи. Я же являюсь сторонним работником, не посвященным в планы нанявшей меня организации. Однако, исходя из своего понимания ситуации, предположу, что ваше дело, скорее всего, будет использовано как один из аргументов политической борьбы на предстоящих выборах, которые даже после беглого ознакомления выглядят беспроигрышным. В отношении вас было допущено очень много явных нарушений. Например, каких? Ну, во-первых, вы несовершеннолетняя. Ссылка на факт нахождения страны в состоянии войны достаточно легко оспаривается. Если представители военного командования будут настаивать на этом, используя как аргумент своей защиты, тогда они должны будут объяснить, почему данное обязательство не коснулось других граждан вашего возраста и пола. Поскольку подобных случаев зафиксировано не было, то совершенно очевидно, что для вас было сделано исключение, необходимость которого совершенно непонятна. Во-вторых, наличие амнезии – это медицинское обоснование невозможности прохождения службы в боевых частях. К тому же, определять такому человеку военную специальность, связанную с хранением государственных секретов, является либо крайней стадией идиотизма, либо умышленным деянием, направленным на подрыв обороноспособности вооруженных сил страны. В случае, если удастся доказать второе, это реальный срок для должностного лица, отдавшего приказ. Но, скорее всего, сделать это не получится, и претензия пойдет по первой части – возмещение ущерба за причиненные моральные и физические страдания. Вы ведь переживали, когда думали, что можете забыть доверенную вам государственную тайну, спрашивает адвокат, немного наклоняя голову и проникновенно заглядывая мне в глаза. А мне ее не доверяли, озадаченно сообщаю я. Но вы же из-за последствий амнезии могли забыть, как пользоваться аппаратом для шифрования. Да, мгновение подумав, соглашаюсь я, могла. Соответственно, вы переживали, что не сможете выполнить боевую задачу по передаче информации, в результате которой могут погибнуть военнослужащие, то есть морально страдали. От этого у вас наверняка повышалось давление и болела голова. Другими словами, возникали еще и физические страдания. К сожалению, без документов, подтверждающих ваше обращение за медицинской помощью, доказать это также не получится. Однако упоминание данного факта поможет создать соответствующий эмоциональный фон, благодаря которому решение судьи о величине денежной компенсации за причиненные вам муки может оказаться более впечатляющей, чем если о нем умолчать. Похоже, ОП собралась играть всерьез, коли наняла такую акулу, решаю я, глядя в темные глаза адвоката. Хорошо это или плохо? С одной стороны, подходящий случай, чтобы поквитаться. Однако, с другой стороны, не вляпаюсь ли я после этого в них ногами и руками? Представитель Йонгхянг сразу намекнул, что не может быть никакой речи о щепетильности при выборе методов и средств для достижения победы. Не то чтобы я против такого подхода в моей ситуации, но не даст ли это в дальнейшем какой-нибудь рычаг воздействия на меня, а вдруг, когда уже стану мировой звездой, начнут шантажировать. Хотя просто не представляю, как они смогут такое провернуть, однако от этих ребят можно чего угодно ожидать. Политика – грязное дело. За шанс выйти на свободу, конечно, впору на многое согласиться, но разумно будет обойтись малой кровью. Господин Юн, вы принесли контракт, в котором подробно расписаны все нюансы нашего взаимодействия. Спрашиваю я. Конечно, госпожа Юнми, отвечает он, позволяя себе легкую улыбку. Время действия. 27 февраля. Место действия. Кабинет госпожи президента Кореи. Мне доложили, что ОП практически готова выступить босиком. 28 в СМИ, сидя за столом, сообщает Гунхи подруге. Хотят привлечь внимание к проблеме соблюдения законных прав личности. Речь о Юнми. Какие двуличные люди, осуждающий качает головой госпожа Сунсиль. Словно у них самих все хорошо с соблюдением законности. У них есть чем ткнуть мне в лицо, а у меня нет. Возмущенно заявляет Гунхи и осведомляется. Ты переговорила с владелицей Fun Entertainment? Да, Анни. Все в порядке. Получилось даже удачнее, чем предполагала. Юнми заключила договор на юридическое сопровождение с агентством Йонгхянг, но ему, для того, чтобы привести все в соответствии с нормами права, пришлось отозвать несколько уже имеющихся у Юнми в судебном производстве исков и подать их снова. Это дало возможность Fun Entertainment, конечно, воспользовавшись моим советом, внести изменения в свою претензию. В общем, сейчас бывшее агентство Юнми хочет получить 20 миллиардов вон в качестве возмещения своего ущерба. Гунхи одобрительно кивает. Я распоряжусь как можно подробнее осветить скандал, обещает она. У меня есть кое-что другое, для привлечения внимания, с загадочной интонацией произносит Сунсиль. Это видео, снятое Ванин, где Юнми советует Аю побеспокоиться о своих друзьях. Очевидно, что младшая сестра нации этого не сделала, поскольку ее друг Ли Джан Хён покончил с собой. Госпожа президент выглядит удивленной. Некоторое время она молчит, обдумывая полученную информацию. А что именно, на этой записи? Спрашивает она. Агдан предсказала смерть? Нет, Анни, напрямую такого не было. Но она пообещала Аю, что та больше не увидит своих друзей, если не прислушается к ее словам. Это звучит как угроза. Думаешь, пророчество Агдан в самом деле привело к смерти Ли Джан Хёна? Вряд ли, Анни. У парня действительно были проблемы с психикой. Из-за этого признать Юнми виновной, используя ее слова в качестве доказательства, наверняка не получится. А вот Аю, можно. Она бездействовала, получив предупреждение. Использовать скандал с известным идолом, понимающе кивает Гунхи и возвращается к теме, которая ей, видимо, более интересна. «Почему ты не сказала мне про видео?» Задает она требовательный вопрос. «Анни, я сама его только вчера получила. Это часть записи, не вошедшая в версию, которую показали в теленовостях». Президент задумывается над новым раскладом. «Лучше будет, если СМИ станут обсуждать Аю, чем судебное разбирательство Fun Entertainment со своим бывшим идолом», рассказывает Сунсиль, поясняя подробности возникшей у нее идеи. «Анни, мне сказали, что претензии развлекательного агентства имеют под собой слабое обоснование. Привлечение внимания к процессу способно выставить это на всеобщее обозрение. К тому же работа судейских выглядит довольно скучно, и между слушаниями бывают большие промежутки времени. Если потребуется, адвокаты Йонгхянг способны легко добиться затягивания сроков рассмотрения дела. Поэтому надежда на стойкий интерес к тому, что ты хочешь, может себя не оправдать. Другое дело, Аю и Агдан. Внимание нации на них сосредоточится надолго. И в обмен на помощь в завершении скандала, сделает Чо Сумана моим личным должником», — мысленно восклицает Цунсиль. «Не хотелось бы нанести вред Аю», — задумчиво произносит Гунхе. «Она звезда Халю. Анни, совершенно нет причины беспокоиться. Не успеешь и глазом моргнуть, как первая любовь нации найдет способ выйти сухой из воды. А если вдруг не сумеет, то Чо Суман подскажет ей, как это сделать. Уверена, вдвоем они быстро из Агдан виновницу сделают. Когда будешь смотреть видео, обрати внимание на выражение лица и поведение Юнми. Она явно утаила что-то, не рассказала полностью. Постепенно это дойдет до всех, и причиной проблемы станет та, которая уже отбывает срок за преступление». Президент Ша одобрительно хмыкает и качает головой, как бы говоря: «Я в этом не сомневаюсь. Медиаскандал, в котором присутствует мистика, заинтересует всех». Цунсиль продолжает расписывать плюсы своего предложения. «Расследование ОП, имея такой противовес, вообще никакого рейтинга в СМИ не наберет. К тому моменту, когда шумиха уляжется, выборы в парламент уже состоятся или вот-вот начнутся. А суд по претензиям Юнми вынесет свое решение. Все будет, как ты хочешь, Анни. Ты везде победишь. Мистика», помолчав, спрашивает Анни. «Говорят, Агдан, реинкарнация Мёнсанхва, это не отразится на мне, люди часто болтают впустую, Гунхе. Будь это правдой, вряд ли бы королева позволила заточить себя в тюрьму. Пак Юнми, интересная личность, обладающая яркими талантами как в реальном, так и в астральном мире. Но она не дух умершей правительницы. Мои гадания совершенно точно об этом говорят. Поэтому не следует опасаться каких-либо неприятностей. Тем более, что никто, кроме нас, о случившемся не узнает. Хорошо, что ты увлекаешься сверхъестественным», замолкнув в ожидании решения главы государства, думает Цунсиль. «Тебя можно убедить во всем, в чем мне нужно. Даже в том, что мне было необходимо спасти Агдан, после того, как фанаты Аю и Джан Хёна ее уничтожат. Хочу посмотреть видео», произносит Гунхе, видимо, приняв решение. «Ты принесла файл?» «Конечно, Анни», улыбается Цунсиль. «На флешке. Время действия. 1 марта. Место действия. Исправительное учреждение Анин. 1 257 000 просмотров». Замерев у компьютерного экрана, благоговейно шепчет Бонсу. «Хорошо зашло, думаю я, остув в танце», глядя из-за ее плеча на цифры, ввергшие Анни в благоверный восторг. Сайт Анин уже два раза падал под наплывом желающих посмотреть новое многодрыгание. Руководство исправительного учреждения ругалось, по слухам, однако тратило деньги, восстанавливая его работоспособность. По числу просмотров и скачиваний видео с записью танцевального номера получило статус вирусного. Цифра, только что озвученная Бонсу, это количество посещений одной нашей площадки, число же, растащенного с нее без спроса и где-то выложенного, вообще неизвестно. Но, по-видимому, оно действительно большое, раз появилось слово «вирусное», и веб-ресурс тюрьмы, неизвестный до сего момента большому миру, два раза терял работоспособность. Вот только непонятно, почему название «Стув в танце» везде упорно заменяется на «Танец маленьких кореянок-заключенных». Может, в этом есть какая-то сермяжная правда, незамечаемая простым взглядом? Читал, что вирусный маркетинг – нереально крутая штука при умелом использовании. Только какую пользу можно из него извлечь, находясь в тюрьме и будучи лишенным полноценного доступа к сети? Наверное, это как с ядреной бомбой. Она как бы есть, но одновременно, ее как бы и нет, потому что нельзя использовать. «Ау!» – Бонсу издает в этот момент удивленный возглас, возвращая меня из размышлений в текущую реальность. «Смотрю, чего там у нее случилось?» Оказывается, подружка перешла с сайта Анин на какой-то другой, и теперь в верхней части экрана прокручивается бегущая строка, набранная большим красным шрифтом. Аю заранее получила предупреждение о смерти своих друзей. «Здравствуй, жопа, Новый год!» Искренне изумляюсь я, прочитав текст. «Покой нам только снится. Интересно, что сие значит?» Время действия. 5 марта. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Не думая о мгновениях свысока, приходит на память строчка песни из культового советского сериала «При разглядывании швейной машинки», на которой мне сегодня предстоит проработать 5 часов. Ну или попытаться это сделать, стараясь выполнить норму. После первого упоминания об Аю и ее друзьях, все понеслось галопом и в тартарары. Для начала уволили руководство Анин. Может и не уволили, а перевели на другое место службы. Мне никто не доложил. Имеется в наличии факт, что Набам больше нет, а вместо нее, новая отжума в кресле директора исправительного учреждения. Конечно же, с этой теткой у меня уже случился разговор. Не пытаюсь льстить себе, но есть впечатление, будто меня самым первым из всех дернули пред ее начальственные очи. Итогом нашего общения стало: все мои договоренности с предыдущей властью аннулируются. Отныне я девочка, такая же, как все, и поэтому никаких преференций у меня не будет. Отсюда неприятный финал. Отдельная, тихая и уже даже какая-то по-домашнему уютная одиночная камера уплыла от меня в закат. Делю жилплощадь теперь вместе с такими же идиотками, как сам, умудрившимися угодить за решетку. Словно задницей чувствовал, когда в самом начале своего попадалова собирался рвать когти и скорее. Но ведь нет, сел на жопу ровно, увлекшись розовыми мечтами. В наказание за это, с радуги на меня свалился не белый единорог, а срок в 5 лет каторги. Хорошо, успел закончить голодные игры до того, как запретили заниматься непрофильной деятельностью. Сейчас флешка с файлом книги находится в руках администрации, как оно там дальше обернется, неизвестно. Ничего не стал говорить новому руководству о подробностях своего соглашения с бывшим директором. Есть ощущение, что сейчас для этого неподходящий момент. Представители власти какие-то напряженные, агрессивные, словно науськанные. В такой эмоциональной обстановке вести переговоры контрпродуктивно. Посмотрим, может, со временем их попустит, тогда и пообщаемся. Кстати, Кингкорг вместе с компьютером тоже арестовали, как и флешку. Сказали, разберутся. Вот, занимаются. Делать-то, похоже, им больше нечего. С этого дня я опять буду шить, а точнее, работать на местной фабрике. Все девочки этим занимаются, значит, и Юнми должна. Она ведь такая же, как все, идиоты. Вдобавок ко всему, ни одна живая душа не кинулась меня спасать и защищать, как я втайне на то надеялся. Не, иностранные СМИ, присутствовавшие на концерте мечты Анин, честно отыграли свой номер, выпустили видеорепортажи, статьи, которые я сам смотрел и читал в сети. Но никто после этого не стал забрасывать корейское посольство во Франции бутылками с зажигательной смесью, требуя свободу азиатской Анджели Дэвис. Возможно, в Европе новость о моих злоключениях прошла под рубрикой «Их нравы». Чокнутые азиаты, что с них возьмешь? Ну а на мнение Японии, как я понимаю, корейцы положили с прибором. Вот станут они еще слушать, что за вой раздается над тростниковыми равнинами. 29. Американцы держат многозначительную паузу. Что она должна означать? Тайна сия велика. То ли в Вашингтоне случился внезапный приступ скудоумия, и по этому случаю никак не могут посчитать плюсы и минусы результатов различных решений, то ли запрос в Хадсон и До из американского посольства в Сеуле за океаном тупо потеряли. А может, договариваются с правительством Пакгунхе о размере плюшек за свою нейтральную позицию. Заявит что-нибудь типа: государственный департамент США рассматривает происходящее сугубо внутренним делом Республики Корея и не считает нужным вмешиваться в принятие решения по данному вопросу. И все. Взятки гладки, как говорится. Если гегемон решил не участвовать, то кто ж его заставит? Ладно, посмотрим. Мож, родят все же чунить. Слышал, бюрократия в Америке просто потрясающая. Вдруг, согласовывают в департаментах, еще чуть-чуть и все подписи будут собраны. Единственные вписавшиеся за меня, видимо решив извлечь для себя пользу, это корейские оппозиционеры. Но тоже, со своей спецификой. На штурм Голубого дома не ломанулись, а начали выстраивать пиар-кампанию по дискредитации нынешнего президента и его шайки. Поскольку джекпот в моем лице выпал для них неожиданно, ОБ взяла паузу на корректирование уже имеющихся планов в новую дорожную карту. В придачу, заново напомнила о себе мое несовершеннолетие. Получение согласия от официального опекуна, договоры, подписи с одной стороны, подписи с другой, те еще крючкотворы. На мой взгляд, у оппозиции мало шансов добиться результатов с такими скоростями ответных реакций на изменяющиеся обстоятельства. Пока ВОП чесались, империя нанесла ответный удар. Мало того, что все время с момента концерта Ванин, про который корейские СМИ почему-то умалчивали, лишь на интернет-ресурсах малость поквакивая о подробностях, да и все, так еще буквально за день до начала пиар-кампании оппозиции, в медиапространство вывалили сенсацию. Ай узнала, что Ли Джан Хён умрет, и ничего не сделала, чтобы это предотвратить. После опубликования данной новости, начавшейся в СМИ, иначе как понеслось дерьмо по трубам не назвать. Новостные агентства и желтая пресса самого разного толка как с цепи сорвались. Основной вопрос, который буквально все пытаются выяснить, могла ли главная няшка страны действительно что-нибудь сделать, а если да, то что? Оп, со своими вопросами к правящей партии насчет безобразия в отношении меня, просто утонула на фоне столь внезапно вздыбившегося мутного информационного цунами. Кому там теперь интересна арестантка Юнми, когда, оказывается, первая любовь нации, годами притворяющаяся, фальшивка. Нация, в шоке. Фанаты Джанхёна, в негодовании. Юэйны, в бешенстве, обидели их кумира. Аю, похоже, в трансе, поскольку до сих пор молчит. Я же в реальности наблюдаю, как используют скандал со знаменитостью, желая отвлечь внимание от проблем в стране. Интересно, чем он закончится? Неужели будут тыкать палками в фею нации до самых выборов? Раздается звуковой сигнал, указывающий на момент начала смены. Ну-с, господа присяжные заседатели, приступим. Бодро говорю сам себе, взяв в руки куски ткани. Поработаем. Гораздо позже. Откуда сегодня столько брака? Принцесса нашила. Агдан? Да. У нее что, руки не тем концом вставлены? Не знаю, самчанин. Клавиши она ими правильно нажимает. Время действия. 5 марта, ужин. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Тышаша. Они реально задрали своими бабами, смотря на свой поднос, думаю я. Сколько можно это жрать? Полгода еще не прошло, а чувство, словно всю прошлую жизнь о них зубы стачивал. Перевожу взгляд Цекхан Папнабонсу, сидящую напротив меня за одним столом. Чего? Приподняв брови, спрашивает та, заметив интерес к своей персоне. Первую тысячу лет трудно, а потом привыкаешь, цитирую ей неожиданно пришедшую на ум фразу писателя Роберта Шекли, при этом имея в виду специфику тюремного меню. Ты о чем? Не понимает Анни. Есть или не есть? Вот в чем вопрос. Не став объяснять, пускаюсь я в пространное философствование, одновременно затылком ощущая зарождение в мозгу креативной идеи. А ведь действительно, можно и не есть. Причем так, что это многим встанет поперек горла. Между удовольствием и болью очень тонкая грань. Две стороны одной монеты, которые не существуют друг без друга. Раздражаюсь я еще одной всплывшей в памяти цитатой. Чего? Настораживается Бонсу. Это и вправду будет больно, размышляя вслух, соглашаюсь я сам с собой и тут же добавляю. Но и наслаждение, как венец правого дела испытаю. Больше меня ни о чем не спрашивают, а просто молча таращится, видимо, решив понять происходящее своими силами. Хватит бездельничать. Хлопнув ладонью по столу, заявляю я тоном пламенного революционера-трибуна. Пора создать видимость в деятельности. Разговоры, угрожающе цедит сквозь зубы подошедшая незнакомая охранница. После смены руководства Анин коллектив ее работников тоже претерпел некоторые изменения. В нем появились новые лица, не видевшие эпического побоища в столовой с моим участием, и вследствие этого имеющие мало уважения к моей персоне. Однако бороться прямо сейчас с новичком за авторитет, который потом будет работать на меня, желания нет. Гораздо интереснее тщательно обдумать пришедшую в голову мысль. Лучше говорить с набитым ртом, чем молчать с набитой мордой. Вспоминаю еще один, пусть и не подходящий к ситуации афоризм. И, опустив голову, начинаю ковырять вилкой в еде, словно она меня как-то заинтересовала. Некоторое время спустя, там же, сижу, питаюсь, неспешно перемалывая зубами плоды семейства бобовых, твердость которых не смогла победить до конца даже пароварка. Одновременно обдумываю пришедшую в голову идею объявить голодовку. После получения американских наград, медийность моей персоны ничуть не меньше, чем у первой любви нации. Даже наверняка больше, если проводить сравнение с учетом всего мира. Но корейские аборигены меня не любят. Как показал недавний опыт, они остались равнодушны к добытым зарубежным наградам топ-уровня. Тогда, возможно, им будет любопытно понаблюдать за моей попыткой самовыпилиться. Не просто же так полно постов с пожеланиями Агдан, сдохнуть. Если расчет на ненависть сработает, я смогу перетянуть интерес нации Саю на себя. А переключение внимания автоматически означает повышенный интерес к действиям моих адвокатов, к которым корейская Фемида будет должна стать благосклонней. Судейские, когда общественность пристально наблюдает за их действиями, почему-то старательнее придерживаются духа и буквы закона, и справедливости в принятых ими решениях становится больше. По крайней мере 100 раз подумают, прежде чем учудить что-нибудь откровенно трешовое. Еще, президент Бенхи начнет быстрее чесаться с принятием решения о моем помиловании, пока я не сдох, а то эта драматическая пауза уже напрягает. Тут день один за три идет, а в голубом доме, похоже, сидят и в носу ковыряют. Необходимое число подписей собрано, документы оформлены и поданы, сколько можно резину тянуть. Ну и, пожалуй, на этом все положительные результаты от голодовки заканчиваются. А, еще можно не есть бобы, это жирнющий плюс, может быть даже равный весом всем остальным соображениям. Перейдем теперь к отрицательным моментам. Известно, что человек без пищи, но с доступом к воде, по утверждениям некоторых ученых, может протянуть до 2 месяцев. Поэтому за 2 недели я не умру. Однако есть одно весьма неприятное «но». Поняв, что еды нет, организм начинает перестраивать свой метаболизм с расчетом протянуть как можно дольше. И в этой движухе, происходящей на пределе физических возможностей, он может легко сломаться. Не знаю подробностей, но обмен веществ нарушается настолько, что если вдруг в тело вновь начинает поступать пища, то оно ее не усваивает. И речь не про то, что из голода нужно правильно выходить, а о серьезном нарушении в работе внутренних органов, которое не всегда удается исправить с помощью медицины. Есть случаи, когда индивиды, начавшие разгон в направлении уменьшения калорий, так и улетали ногами вперед, не сумев затормозить у последней черты. В К-поп и йод-поп случаи анорексии и булимии среди звезд эстрады совершенно не редкость. У Аю, кстати, были проблемы с расстройством пищевого поведения. Ноги Girls Generation даже не намекают, а кричат, что некоторые из участниц тоже где-то там рядом, прямо как истина в секретных материалах. Или Лизы из Оранги Царамел. Симпотная девчонка была, но после проведенного полного голодания настолько навредила здоровью, что превратилась в ходячий скелет, растеряла весь шарм и, как следствие, завершила карьеру. Поэтому следует хорошенько подумать, прежде чем переставать жрать во имя протеста. Кто его знает, на какой день слетят природные прошивки метаболизма. Может, организм Юнми настолько нежен, что случится это еще до конца первой недели. Будешь всю оставшуюся жизнь костьми греметь, а от вида еды, приступы тошноты испытывать. «Юнми, что там?» – спрашивает Бонсу, выводя меня из созерцания подноса. «Философия и диалектика бытия», – вздохнув, отвечаю я. «А если перевести на человеческий язык, это, как сделать правильный выбор, и чтобы тебе за это ничего не было. Время действия. 7 марта. Место действия. Школа искусств Кирин. Ай моя!» – восклицает преподаватель танцев Кит Джубон, энергично войдя в учительскую. «Вы это видели? Что именно?» – интересуется учитель истории. «Мне донесли, что на склад школы доставили фото Юнми в полный рост. Я не поленился пойти посмотреть. Действительно, Агдан там, и в руках она держит золотой граммофон и ракету. Но главное не в этом». Учитель танцев делает драматическую паузу, обводя всех присутствующих насмешливым взглядом. «А в чем?» – подыгрывая местной харизматичной личности, спрашивает преподавательница японского. «В надписи», – громогласно объявляет Джубон, на которой большими, золотыми буквами написано: «Лучшая ученица школы Кирин». «Как вам такое, коллеги?» Странная формулировка, подумав, делится своими мыслями преподавательница литературы Пэдуна. Звучит так, словно Юнми продолжает обучение. Я имею в виду, будто и сейчас она находится где-то здесь, на занятиях. «Ну, с юридической точки зрения, можно так и считать», – отвечает ей историк. «Девочка получила справку, а не диплом. При желании администрация может счесть это академическим отпуском, из которого можно вернуться и закончить образование. А, скажите, господин Джубон, для каких целей привезли большое фото хулиганки на склад? Как мне сообщили по секрету, наш господин директор планирует установить его прямо на входе в галерею известных выпускников. Не может этого быть», – ахает учительница английского. «Пак Юнми сейчас находится в исправительном учреждении. И что?» – спрашивает Джубон. «В конце концов она из него выйдет, а достижения ее никуда не денутся. Вы знаете, что хореографию ее танца маленьких кореянок заключенных посмотрело уже более 1,5 миллиона человек. Ну уж если директор Сагдю решил поставить Юнми первой в ряду выдающихся выпускников школы, то совсем не за танцы», – заявляет Дуна. «А за что?» – мгновенно разворачивается в ее сторону Джубон. «Премия Хьюга. Литература – вот истинная ценность цивилизации. Преподаватель музыки снисходительно усмехается в ответ на услышанное. «Неверное суждение», — говорит он, — «вечно только музыка. Она возникла задолго до появления первых букв и будет существовать даже, если все человечество разом разучится читать. Вы сейчас про там-тамы говорите? Да, именно про них, сделанных из кожи воинов вражеского племени. Поэтому, Грэмми и только Грэмми. Тем более, прошу меня извинить, госпожа Пэдуна, жанр фантастики. Я признаю его право на существование, но, если честно, это не серьезно. Значит, всему читающему миру было серьезно, а вам, нет?» С сарказмом спрашивает преподаватель литературы. «Прошу прощения, госпожа, но это мое видение мира», — кланяется в ответ мужчина. «Ничего вы не понимаете», — решительно вмешивается в спор Джубон. «Девочка пришла сюда даже не с нулевым, а отрицательным уровнем хореографии. А я смог увидеть скрытый в ней талант, заставил эту ленивую задницу работать. Как же вы это сделали?» Теперь уже с сарказмом спрашивает учитель музыки. «С помощью бутылки саджу. Да хотя бы так, сочинять музыку и писать книги она умела уже до прихода в Кирин. А вот двигаться не была способна вообще. Спросите любого, кто был рядом, что мне стоило учить эту бездарность. Я просто падал без сил после того, как большую часть занятия гонялся за ней по залу с указкой в руках и ругался, заставляя работать. Ведь самое главное для учителя – развитие души ученика, дать возможность увидеть новое, помочь сделать шаг вверх. И Юнми смогла это сделать. У меня никогда не было такой ученицы. Она единственная, на моей памяти, которая не хотела учиться танцевать. А теперь на ее умение приходит смотреть миллионы людей со всего мира. Вот главное достижение – победа над собой.